Глава 11. Утром я встала часов в 10, памятуя, что в 12 у меня назначена встреча с Эммой. Если бы не это обстоятельство, я, пожалуй, еще часок провела бы в постели. Пока Николай еще спал, я, превозмогая усталость на натруженном за ночь теле, слегка прибрала квартиру и на всякий случай еще раз бросила кости. 17 плюс 3 плюс 31. Вы не имеете понятия о том, как сильно отражаются на трудоспособности половые излишества, какой вред могут причинить самому талантливому человеку злоупотребление в этой области. Блекнет все, и жизнь начинает казаться лишенной цели, а смерть – избавлением. Боже мой, какие страшные опасности могут, оказывается, подстерегать человека по такой пустяковой, казалось бы, причине. Надо будет предупредить Эмму. Но она вряд ли прислушается, так что не стоит и стараться.